Глава 45. Голова гудела, как церковный колокол, а тело, объяв какой-то зыбкой безмятежностью, укачивали ленивые волны. Ника открыла глаза, растерянно повела взглядом и снова зажмурилась. «Вот это уже не смешно. Дурацкие галлюцинации!» Она осторожно приоткрыла глаза. «Нет, не галлюцинации. Ее действительно несет на руках Влад. Проклятый демон, черт бы его взял! Выпусти меня!» Взвизгнула она так громко, что тот немедленно выполнил приказ и поставил ее на пол. Очнулась, наконец. Выдохнул Гордеев с явным облегчением. «Прекрасно. Сейчас у нас и демоны заботливые пошли». Ника бросила гневный взгляд на Влада и почувствовала, как по телу разлилось тепло. То ли от пережитого у нее окончательно крыша поехала, то ли птичий грипп начался, но внутри все настойчиво и разгоралось пламя. «Что ты со мной сделал?» — испуганно прошептала, пятясь к стене. В синих глазах отразилось недоумение. «Горничная сказала, что ты влезла в библиотеку, и она тебя там заперла. Вот я и примчался спасать пленницу. Не стоило?» — Ника фыркнула. «Я не просила меня запирать. И вообще ни о чем не просила. Господи, как я от всех вас устала!» Влад хмыкнул и сделал шаг в ее сторону. «Не смей!» — угрожающе подняла она палец. «Я знаю, кто ты такой». «Вот как?» В потемневших глазах вспыхнуло синеватое мерцание. «Да, да, я все видела. Кулон памяти. Он принадлежал моей матери и хранился все эти годы в тайнике библиотеки. Я нашла его». «И что же ты узнала?» «Абсолютно все». Ника с вызовом посмотрела в лицо своего преследователя. Злость хоть немного заглушала разгорающееся в теле желание. «Ты проклятый демон! А Стас? Стас и есть мой жених Горди. Только вот, к сожалению, он оказался полной свиньей. Впрочем, это не давало тебе права заключать его душу в той жуткой клетке. Ты его обманул. Как тебе это удалось?» Щеки вспыхнули, когда Гордеев, вместо того, чтобы помрачнеть, зычно захохотал. «Ну точно, больной на всю свою демоническую голову». «Ты же все поняла, обо всем узнала», — отсмеявшись, улыбнулся Гордеев. «Ну да, только с этим не успела разобраться, дурацкий кулон». Влад согласно кивнул. «Понимаю. Ладно, давай пройдем в гостиную, и я отвечу на все твои вопросы». Ника с сомнением посмотрела на своего бывшего босса. «Хотя почему бывшего?» И вздохнула. Судя по всему, убивать на месте он ее не собирался. А прояснить некоторые моменты было бы очень кстати. Если, конечно, опять не соврет. Устроившись на диванчике, Влад хлопнул в ладоши, и в дверях тут же возникла Леночка. Ника поморщилась. Она все еще не могла смириться с тем, что Влад так бессовестно прикончил девчонку. «Принеси своей госпоже кофе». Привидение почтенно склонило голову и тут же исчезло. Влад улыбнулся, глядя на растерянное лицо Доминики, и покачал головой. «Считаешь меня монстром? Зря. Я ничего не делаю против воли человека. Эта девица сама заключила со мной сделку. Но вернемся к нашей истории». Он задумчиво покрутил перстень, в котором мерцал тот самый камень, и, словно вспомнив о чем-то, тряхнул головой. «С твоим женихом вышла похожая история». «Выкладывай». Ника приняла из рук появившейся из ниоткуда девчонки чашку с ароматным напитком и, устроившись поудобнее, приготовилась слушать. Влад кивнул. «Что ж, тебе действительно пора узнать обо всем, что случилось». Он закинул ногу на ногу и, стерев с лица улыбку, продолжил. «Твой ненаглядный вызвал меня сам. Я не напрашивался. Впрочем, полагаю, бедняга просто не знал, с кем связывается. И все же это не меняет сути. Он хотел получить богатство, славу и, как бы глупо это ни звучало, бессмертие. Так как вы были помолвлены, Гордий в определенном смысле имел право распоряжаться твоей душой. Я предложил ему обмен. Вместо его души я забираю твою. И мы в расчете». Болван тут же согласился, решив, что легко отделался. «Но когда я попытался забрать твою душу, это было неприятное открытие. Обнаружил, что в тебе осталась лишь ее часть, и я не могу получить ее. Разумеется, я решил, что за всем этим стоит твоя мать. Думаю, нет нужды повторять, что она сделала со мной. Влад пристально посмотрел Нике в глаза. Она закусила губу и промолчала. Я снова встретился с Гордием, и он тут же признался, что это старый граф совершил ритуал, заключив кусочки ваших с ним душ в камень. Он пообещал, что отдаст его мне, поклявшись собственной душой, что это правда. В ту ночь перед тем, как Гордий убил тебя, он передал мне камень. Осталось дождаться твоего возвращения. Если честно, я думал, что пройдет немало времени, пока твоя злобная мамаша рискнет отпустить тебя в поместье. Но ты примчалась сама. Что было дальше, ты уже знаешь. Гордий пронзил твое сердце, после чего душа твоя должна была соединиться с частицей в камне, но... Влад горько усмехнулся. Вместо этого камень выпустил частицу души жениха-неудачника. Часть твоей так и осталась заперти. А вот куда подевалась душа из тела, я так и не узнал. Она словно испарилась. Это не входило в мои планы. Проку от Гордия не было никакого, но ложь должна быть наказана. Сделка не состоялась, и душа твоего жениха перешла в мое распоряжение. Надеясь вырвать из него признание, я запер ее в клетку. Чертов ублюдок клялся, что ничего не знает, а время шло. И вот спустя 400 лет ты вдруг сама вызываешь меня. Не могу передать, насколько сильно меня потрясла эта встреча. Я был уверен, что уже сейчас-то я получу то, чего так страстно желал на протяжении долгих столетий. Но и тут меня ждало разочарование. Какая-то скрытая от меня сила разрушила образовавшуюся между нами связь. Ника слушала эти откровения, разинув рот. «Хочешь сказать, что сделка не состоялась? А как же мой парень? Я ведь мечтала быть с Сашкой, а после ритуала он сразу же обратил на меня внимание. Мы даже встречались с ним целых 10 лет. Влад хмыкнул. Это был еще один ловкий ход, только не с моей стороны. Подумай, кто посоветовал тебе вызвать червонного короля? Ника судорожно сглотнула.